Консьержка. 48 часов назад. Она наблюдает через ставни, как его выносят из здания. Так же, как она наблюдает за всеми в этом доме. Иногда из своего домика в саду, иногда из укромных уголков здания, где она может незаметно шпионить за ними. Тело в импровизированном саване явно тяжелое. Возможно, уже застыло, стало неподъемным. Мертвый груз. Огни в квартире на третьем этаже горели до сих пор, вспыхивая в ночи. Теперь они погасли, и она видит, как окна превращаются в темные провалы, скрывающие все. Но потребуется нечто большее, чтобы стереть память о том, что случилось. Теперь во дворе загорается свет. Она наблюдает, как они приступают к работе, скрытые от внешнего мира за высокими стенами, делая то, что должны. Увидев его, она подумала, что что-то почувствует, но ничего не произошло. Она слегка улыбается при мысли о том, что его кровь теперь навсегда станет частью этого места, его темной тайной. Что ж, он любил тайны. Его тень теперь останется здесь навсегда. Его ложь будет похоронена вместе с ним. Сегодня ночью здесь произошло нечто ужасное. Она не расскажет о том, что видела. В этом доме нет полностью невиновных, включая ее саму. Загорается новая лампочка на четвертом этаже. В окне она различает бледное лицо, темные волосы, рука прижата к стеклу. Возможно, в конце концов, один невиновный в этом есть.